Глава 23. «Может, все же возьмете?» — спросил я, когда пауза затянулась до неприличия. «Нет, не возьму». Граф энергично помотал отрицательно головой, показывая, что не передумает. «И на этом сегодня закончим. Привозите деньги через неделю-другую, а сейчас никак. Мулет, проводи господ до выхода». Пришлось уйти. Других вариантов не было. А жаль. Идея была сработать сразу по двум фронтам. Рассчитаться с долгом, а также подкинуть вместе с уплаченным золотом сделанный мной артефакт. Интересно же узнать, где у нашего врага устроен тайник, в котором он хранит все самое важное. Едва мы вышли, как магический барьер снова вспыхнул, защищая дом графа. Объяснили друзьям, что произошло. «Похоже, нам нужен юрист, чтобы подсказал, что можно сделать в такой ситуации», — сказала Джоан. «У отца есть знакомый юрист. Живет неподалеку. Давайте сразу отправимся туда». «А стоит ли?» — спросил я. «Учитывая, что он работает на твоего отца, он немедленно сообщит ему, что к нему заглянула его дочь, и даже с каким вопросом. И потом уже у него к тебе появятся вопросы. Но мы можем сходить без тебя, как бы просто узнали, что он хороший юрист, и решили к нему обратиться». «Адские демоны!» — выругалась Джоан. «Но без меня к нему идти вообще нет смысла. Он на вас только собак разве что спустит. Он имеет дело только с очень богатыми и знатными клиентами». «Я думаю, что он нам подскажет хорошего юриста наш агент по недвижимости», — сказал Корнелл. «Тем более нам и так пора идти забирать ключи и заселяться в наше новое поместье». Мы выехали из района, проехав мимо стражников, удивленно покосившихся на все еще полные сумки с золотом, но ничего по этому поводу не сказавших, решив отправиться к агенту. Как вдруг я понял, что меня волновало, пока мы совещались. «Так, давайте-ка притормозим. Мы не сделали главное, не подумали, почему граф отказался взять у нас свое золото». «Вредничает?» — спросила Эрли. «Вряд ли», — покачал головой я. «Он, конечно, тот еще засранец, но дела вести умеет. Скорее всего, рассчитывает все же решить вопрос по-своему. Перебить всех наследников вслед за отцом, а потом предъявить договор, что имение заложено, и забрать его себе. И, похоже, считает, что недели ему для этого хватит. И это значит что?» «Что?» — спросила Джоан. «Скорее всего, за нами сейчас послали слежку. А когда выследят, тут же граф пришлет убийц по нашу голову. И заодно и 10 000 золотых себе просто так планирует забрать. Нельзя нам идти ни к агенту по недвижимости, ни в наше новое поместье. Давайте отправимся в свой нынешний дом и начнем готовиться встречать гостей, которые скоро должны пожаловать. А в поместье переедем только после того, как разберемся с убийцами, чтобы графу пришлось нас поискать». «Может, лучше попытаться захватить того, кто за нами следит, чтобы и убийц не ждать потом?» — спросил Корнелл. «А какие у нас гарантии, что мы схватим всех?» — развел руками я. «С этими сумками с золотом у нас тут целый караван. Следить за нами можно издалека, мы ничего и не заподозрим». «Тогда сделаем так. Давайте переградим улицу, чтобы никто не мог пока проехать. Один из нас поскачет к агенту, найдет юриста, возьмет ключи от дома. Остальные поедут домой. Так, пойдет?» — спросила Джоан. «Пойдет. Только по одному все же лучше не ездить. Давайте этим займутся Скала вдвоем с Корнеллом», — предложил я. Так и поступили. Мы словно ненароком перегородили улицу, дав Корнеллу и Скале ускакать, и только после этого продолжили движение. Вернувшись домой, выгрузили золото, отвели лишних лошадей в соседние конюшни и принялись прикидывать, как нас могут тут атаковать и как нам лучше защищаться. Также аккуратно поглядывали из-за занавесок, не сможем ли мы заметить того, кто за нами следит. Получилось. Клык своим зорким взглядом лучника засек одного из тех слуг, что нас встречали в доме графа Жерно. «Точно он! Не показалось!» — сказал он. «Прошел мимо дома, как будто так и надо, но все время косился на наши окна». «Значит, я прав, и скоро тут будет весело», — сказал я. После анализа ситуации решили, что нам оставаться в доме не с руки, слишком он маловат. Если враги сходу атакуют такими же разрывными артефактами, что мы сами любим использовать, то мы можем сразу понести потери. Хотя и не факт, что осмелятся. Район тут считается приличным, стражники на сильный шум реагируют быстро. Но проверять неохота, конечно. Посоветовались с Аркошем. Тот уже неплохо за 2 месяца с лишним со всеми местными наладил контакты. Он предложил обратиться к вдове, живущей в соседнем доме. Она явно нуждалась в деньгах, так что едва стемнело, мы с Аркошем тут же отправились к ней. Я предложил вдове 200 золотых монет за аренду дома на следующую неделю. Вне себя от счастья она тут же съехала к какой-то из своих подруг. А мы, выставив наблюдателем клыка на чердаке, принялись перетаскивать все ценное, что было в нашем доме, в дом вдовы. После чего, тщательно заперев опустевший дом, оборудовали позиции в доме вдовы и на ее участке. Я перебрался к клыку на чердак, захватив для себя и для него 5 заряженных самострелов. Остальные устроились у окон, выходящих на наш дом, и в сарае, который был к нашему дому еще ближе. Прискакали Корнел и Скала, тоже выбрали для себя позиции. Томительно потянулись часы ожидания. Исходя из того, что напасть могут не этой ночью, а следующей, кто его знает, насколько быстро граф соберет своих убийц, договорились спать по очереди. Мне не спалось. Я сменил у окна клыка, дав ему возможность подремать. Зрение у него, конечно, было получше моего, но я разместил у порога оставленного дома магический артефакт, который сообщит мне о незваных гостях, даже если я их прогляжу. Убийцы появились в предрассветные часы. Все по науке. В это время сон самый крепкий. Дежурил уже снова клык. Он меня аккуратно разбудил. Я тут же установил связь с артефактом, хотя и так верил, что ему не померещилось. Насколько хорош клык при выслеживании врагов, я знал не понаслышке, а из нашей совместной работы в будущем. «Их 7. Один остался в сторонке. Скорее всего, он главный», — прошептал я клыку. «Ждем». Мы уговорились, что не будем нападать до того, как враги не предпримут совершенно явные агрессивные действия. Неизбежно потом прибежит стража, и ей нужно будет представить железные доказательства, что не мы зачинщики беспорядков. Так что безмолвно смотрели, как враги рассредоточиваются вокруг дома. 3 замерли у дверей, 3 потянулись к окнам 1-го этажа. 1 так оставался неподалеку от дома. То ли действительно был главным, как я подумал вначале, то ли просто следил за тем, что происходит на улице. Наконец, враги начали действовать. И как? Сигнала к атаке мы не услышали, но наемники сначала отошли в сторону, а затем двери 2 окна были сметены одновременно взрывами. Привязали магическую взрывчатку к дверям и окнам, а затем выстрелили по ней из самострелов. Догадался я, сам так не раз делал во время вылазок в тыл врага. После этого люди Жерно рванули к дверям и окнам, чтобы ворваться внутрь и перебить всех, кто в доме. Но тут уже мы и начали действовать. Тренькнули самострелы, полетели воздушные копья. 4 из врагов упало, но у 2 сработали защитные артефакты и на магический, и на физический урон. Счастливчики! Эти несколько секунд они успели использовать, оказавшись магами. Увидев, откуда их атакуют, прикрылись магическими щитами. В такой темноте не разглядишь, какими именно, и врезали мощными заклинаниями по дому вдовы. Он аж содрогнулся. Зазвенели выбитые стекла, и я понял, что нас посетили достаточно серьезные маги, не менее 9-го разряда. Один использовал ледяной торос, другой — воздушный таран. Резерва на такие заклинания хватило бы разве что у Джоан. Но вряд ли она их уже смогла освоить, они сложные. Впрочем, счастье противников длилось недолго. Защитные артефакты разрядились, а мы заранее обсудили, что следует делать, если к нам наведаются маги. Вероятность этого была очень велика. Жерно знал, что мы сами маги. Толку посылать обычных наемников. Так что в магов полетели стрелы, копья и дротики с артефактными наконечниками. И не в щиты, что они выставили перед собой, а поверх них, снизу или сбоку. Множество взрывов сотрясли наш взломанный дом, и противники рухнули изломанными куклами. Может, еще были и живы, но это недолго. Живы их врагов оставлять нам не с руки. Увидел, что седьмой сообщник, стоявший на улице, осознав, что миссия провалилась, рванул по улице. Пальнул вслед, промазал. Сунул клыку запасной заряженный самострел. «Не дай ему уйти!» Клык взял самострел, вскинул, враг через секунду рухнул. За это я его и ценю. Такой выстрел, почти в полной темноте, только при свете звезд, дорогого стоит. Мы тут же хлынули полноводной рекой к нашему дому, проверять, что там с нашими врагами. На ходу крикнул. «Все живы? Все в порядке?» «Джоан только стеклом зацепила, но быстро заживет», — ответила Эрли. По нашу душу пришли этой ночью действительно серьезные ребята. Их одежда была высшего уровня, а снаряжение очень дорогостоящим. Не факт даже, что наемники, как мы вначале подумали. Может быть, Жерно прислал за нами своих клановых бойцов. Не ожидая нападения, все могло у них и получиться. В отряде оказалось не только два мага минимум 9-го разряда, ну и вообще все враги были магами. Уж больно характерный набор артефактов висел на шее у каждого убитого. Может, в отряде были и другие сильные маги. Просто первую атаку пережили лишь эти двое за счет сработавших артефактов. Остальным не повезло. Да и в целом пришедшие нас убивать не ожидали, что их атакуют со спины, и просто не были к этому готовы. Вот они, издержки мирного времени. Повоюя они с мое, ни за что бы так позорно не попали в достаточно простую засаду. Только оружием и артефактами мы взяли с трупов добычи 1008 золотых монет, не говоря уже о том, что у некоторых с собой были достаточно пухлые кошели. Они явно умирать не собирались, не допуская и мысли о возможности поражения. Больше всего я сожалел о том, что не могу сейчас утащить один из самых свежих трупов и вызвать призрака. Это же сколько интересного он мог бы рассказать о Жерно, если действительно является его сокланом. Но надо быть сумасшедшим, чтобы так рисковать, когда на улице уже слышны горны стражников, перекликающихся между собой. Небольшим отрядом они на место, где были слышны взрывы, идти не рискнули, перекликались, собираясь в серьезную силу. Так что у нас появились минуты через три уже большим отрядом в 20 человек, ощетинившись щитами и большими самострелами. Чтобы не возникло никаких случайных проблем, я загнал всех в дом вдовы и стоял один около нашего разгромленного дома, крича: «Стража! Сюда! На меня напали бандиты!» Увидев меня одного около трупов, стражники все равно не пожелали расслабляться и ряды не разомкнули. Прямо из-за щитов прозвучало: «Кто такой? Что тут произошло?» «Студент Королевской Академии Магии на каникулах, Эйсон. Эти семеро напали на мой дом, взорвали двери и окна. Думаю, это злодеи, что хотели меня грабить и убить. Но не беспокойтесь, они все мертвы». «Ты убил 7 человек?» — недоверчиво спросил голос. «Нет, конечно. Я тут с друзьями и родственниками. Мы были в другом доме, когда на нас напали, так что все уцелели. Если есть еще вопросы, то вот контракт на аренду этого дома, где мой служащий, почтенный маг Аркош, указан съемщиком». Я поднял в воздух и взмахнул контрактом. «Пусть все выйдут на улицу», — ответили мне. Пока что профессионализм стражников мне нравился. «Правильно. Мало ли что тут тебе говорят. Нечего расслабляться на улице, на которой только что произошло сражение. Неплохо их обучают». Все наши вышли. Впереди шел Аркош, весь такой старый и благообразный. Именно когда стражники увидели его и девушек, напряжение ослабло. Разбирательство заняло минут 20. Стражники задали еще с десяток вопросов, облазили все вокруг, изучили каждый труп, видимо, в надежде найти что-то ценное. И на этом закончили. И даже тела убитых налетчиков с собой не забрали, сказав, что это в их функции не входит. Пообещали прислать труповозку ближе к рассвету. Главное, что никаких претензий к нам не стали выдвигать. Меня несколько удивило то, что соседи по району, несомненно, слышали, что тут происходит стычка, но никто из них не вышел, даже когда прибыли стражники. Какие они тут опасливые, однако. Остался только один вопрос. Два сильно поврежденных дома немым укором стояли перед нами. Предлагаю нанять пару бригад строителей. Пусть работают по 12 часов в день в две смены и все тут отремонтируют, чтобы никаких претензий к нам не было, — сказал я. А то нехорошо вышло. Снимали-то мы целые уютные дома. — С утра этим займемся, — согласился Корнел. Вернулись в дом вдовы. Закрыли выбитые магами окна тюфяками, которые сняли с кроватей в своем доме. Спросил Корнелла. «Так как вы съездили? Нашли юриста?» «Да, нам порекомендовал его агент по недвижимости. Сказал, очень прожженный парень и не задирает нос. Хотя сам и выходец из очень серьезного столичного клана. Мы к нему съездили на дом, поговорили. Есть вариант, как уплатить взятый уже в нос суду, даже не передавая деньги ему лично». Оказывается, существуют специальные посреднические конторы при крупных банках. При наличии договора они возьмут на себя функцию возврата денег за определенный процент. Мы платим им, а они сами передают деньги тому, кому положено. А то разные случаи бывают. Человека нет долго в городе, договор истек, платить нужно, а некому. А потом появятся через год и потребуют огромные пени за просрочку. Кому это надо? «Нам бы все же надо постараться уплатить жерно напрямую. А то зачем я артефакт мастерил? Без него мне кучу времени понадобится, чтобы найти тайник в доме жерно. Такие богатые люди не делают простенькие тайники. Тогда вечером прихватим юриста и снова отправимся к нему с деньгами. Скажем, либо он их берет у нас, либо мы отдаем их в ту контору, что возьмет с него потом 5% от суммы за услугу», — сказал Корнелл. «Правильно. Ну ладно. Пока что собираем вещи и переезжаем в новое поместье», — согласился я. Мы устали, конечно, после бессонной ночи, но ясно понимали, что переезжать лучше сейчас, пока информация о том, что его группа убийц уничтожена, не дошла до жерно. Ясно, что с него станется после этого прислать кого-нибудь за нами следить. А то и новую группу убийц. А нам не нужно ни то, ни другое. Нам бы спокойно, без лишних глаз, переехать да выспаться в безопасности. Запасных лошадей было много, так что имеющие ценность имущества смогли увезти сразу. Район приличный, авось остальное не растащит. Я еще кинул несколько золотых монет на трупы убитых. Плата тем, кто будет их грузить на труповозку. Думаю, случайные прохожие вряд ли полезут обыскивать груду тел из 7 трупов. Скорее обойдут подальше да прибавят шагу. Район приличный. Тут люди ведут себя пристойно. Это в бедном районе найденный на улице труп к удаче. С него все, вплоть до носков, снимут, чтобы продать. Заселились в поместье уже на рассвете, при первых лучах солнца. Цветущие деревья на фоне гранита смотрелись очень здорово. Посреди небольшого, вымощенного камнем двора была и большая беседка, в которой можно было переждать жару, но нам было не до любования красотами. Все устали. будем считать, что заселились сюда с первыми лучами солнца, хорошим знаком», — сказала Эрли, приложив руку козырьком ко лбу, чтобы глаза не слепило. «Что нашему клану тут будет хорошо, и удача будет способствовать нам во всем». «Хорошо бы», — согласился я. Приятным сюрпризом стало то, что на столе в гостиной было неплохое такое угощение от агентства недвижимости. 6 бутылок вина, окорок размером с мою голову, корзина с яблоками и апельсинами, 3 буханки хлеба. Сразу видно, что мы совершили серьезную сделку, на которой компания хорошо заработала. Караулить остался бритер, а Скала вызвался поискать рабочих для ремонта поврежденных домов. Сказав, что знает кое-кого, он сразу же и уехал. Вот удивительное дело. Человек совсем не болтун, может часами даже в хорошей компании молчать. А знакомых у него множество. Вот как он с ними умудрился познакомиться, почти не раскрывая рта? Сменив через 4 часа бритера на часах, я принялся оценивать сделанное за несколько дней в столице. В принципе, решил, что нас можно смело назвать молодцами. Новое поместье нашли, наркоторговцев приструнили, размотали всю цепочку до графа Жерно, и теперь точно знаем, кто причина всех бед нашего клана. Пока остальные спали, занялся изготовлением артефакторных наконечников. Они всегда нужны. Вскоре подъехал Скала. «Дошел 2 свободные бригады. Проводил на место. Сговорились о цене», — сказал он. «Сторговались на сумме в 3000 золотых с учетом стоимости материалов. Думал ночью, что наш дом пострадал сильнее. Столько взрывов, артефактов все же. Но нет. Как рассвело, увидел, что сделали с домом вдовы всего 2 заклинания. Там ущерб похлеще оказался». Видимо, это в самом деле произвело впечатление на Скалу. Обычно он не разговорчив. А тут такая длинная тирада. «Ну так маги были минимум 9-ками», — пожал плечами я. «Повезло, что мы их хорошо видели на открытом пространстве, а они нас внутри дома нет. И запустили они эти мощные заклинания наугад, а не прицельно». Скала тоже лег спать, а я после этого разговора вспомнил про вчерашнюю добычу с убитых магов и решил разобраться с ней детальнее. 7 артефактов от физического ущерба, 7 от магического, 3 мешочка с черными зернышками из портала с адскими цыплятами и 1 крайне интересный артефакт, что я здесь еще не видел ни у кого. Отложенного возмездия из магии огня. Маг, зная, что вот-вот умрет, может его активировать, и через несколько секунд после его смерти артефакт, использовав остатки его маны и прану, вспыхнет огромным огненным шаром, уничтожая или раня близко стоящих врагов. Повезло нам вчера, что носитель этого артефакта до последнего думал, что сможет выкрутиться, и не стал активировать его. Скорее всего, просто забыл. Никто в мирное время не будет постоянно помнить о том, что носит на шее вот такой сюрприз на случай собственной смерти. Таскал-таскал, а потом просто забыл о нем, когда он мог сыграть свою роль. И так бывает. Сейчас такой артефакт особенно дорого и не продашь. Кому он нужен в мирное время? Кстати, может быть, мага Жерно заставлял таскать его? Слишком много знал секретов? Тем жальче, что вчера не было возможности поднять его призрак и поболтать с ним.